Асеев. Звенчали. Тулумбасы, бей, бей! Запороги, гей-гей! Запороги, вороги, головы недороги! Доломаны, быстрый, быстрый, похороним! Истри, истри, хоролуш, Епанова! Переметим наново! Чубовье раскрутим, разобьем хоругв путем, а тугую сутим, раньше света разметем! То ли не утехали соловейка солоду, то ли не порадали соловейка солоду! По грудям их ехали, по живому золоту, ехали, не падали, по глухому золоту! Соловея, вей, вей, запороги, гей, гей, запороги, вороги, головы недороги.